Глава вторая. Полчаса спустя. «Печень надо вырезать. Кусок большой», — рассказывал худой мужчина, попивая успокоительный чай. «Я затянул. Нужно было сразу в Москву лететь, но... Когда прилетел и проверился, оказалось, что уже поздно. На печени появились огромные наросты, полные этих тварей. Стоит отметить, что наша кухня стала уютной. Я снял линолеум, заменил доски, обработал их смолой с добавками и добавил мебели. Здесь два больших окна, большая печь, которая обогревает дом, электрическая печь с духовкой, ну и прочая техника. Стоят кухонные шкафчики, большая зона для готовки, рядом холодильник и морозильная камера. У одной из стен стоит длинный деревянный шкаф, полный горшочков, баночек и мешочков. Там различные травы и коренья. А еще здесь стоит деревянный ящик, полный картошки. Ну и большой стол, за которым мы все сидели. «Потому что нужно было верить Ивану», — проворчала Люба. «Я подумал, что передо мной очередной шарлатан», — виновато сказал мужчина. «Но когда мне поставили диагноз и подтвердили, что паразиты, я чуть Богу душу не отдал. Также, если не сделать операцию, я могу умереть. Есть большой риск распространения паразитов на другие органы». «И вы решили, что Ваня сможет вас спасти, причем без операции?» — продолжала та ворчать. «Да. Он же понял, что это, и сказал, что лечение будет...» Люба, судя по выражению лица, хотела бы его стукнуть, но сдержалась. «Я заплачу. У меня есть деньги, заплачу. Только спасите, прошу вас». Он поднял голову и с мольбой в глазах посмотрел на меня. «Деньги нам не помешают». Я погладил подбородок, а у Святослава Александровича появилась надежда в глазах. «Все же дом требует ремонта, но сперва мне нужно посмотреть на снимки. Или что вам там дали?» «Снимки?» — удивился тот. «Да. Мне же нужно понимать, с чем я имею дело», — поинтересовался я и рассмеялся. «Или вы думали, что я дам вам настойку, и она все исцелит?» «На самом деле, да». «Нет, так не бывает. Со сложными заболеваниями нужно идти к врачам и пользоваться передовым лечением». «Я ходил. Меня полгода поили всякой дрянью и разводили руками. Никто, сука, ни одна тварь не заметила изменений в печени. Понабрали уродов вместо нормальных врачей!» — ругался тот и даже вскочил с места. «Успокойтесь, пожалуйста», — попросил я, и мужчина присел. Но выглядел он расстроенным. «То, что врачи не заметили, это странно». «Да чего странного? Из узистов, или древний старик, или врачи, которые русскую речь толком не понимают», — вновь вспылил тот. «Понимаю. Сейчас я вам сделаю травяной сбор, который замедлит паразитов и придаст вам сил. А потом привезите мне снимки и результаты обследования». «Да, спасибо». Я занялся сбором и делал его без использования манны. Кормить манной паразитов — это довольно плохая идея, а вот Любава могла бы их выжечь. Ну, если бы магию освоила. Однако, чего нет, того нет. Изготовление снадобья заняло полчаса. Еще 10 минут оно остывало. И первый стакан лекарства Святослав выпил при мне. Еще 10 минут я наблюдал за ним, но и ассистент внимательно наблюдал. Фиксирую снижение активности живых организмов. Получив сообщение, провел рукой по печени мужчины и потыкал пальцем. «Уже меньше болит», — обрадовался тот. «Это не лечение, а замедление развития болезни», — покачал я головой. «Так что жду от вас документы. Но учтите, компьютера у меня нет, лишь старенький ноутбук. Снимки нужны не на флешке, а на бумаге». «Понял». Подобревший мужчина убежал и вскоре уехал. Но я решил сопроводить его на Лосихе и, как знал, застрял дважды. Так что домой вернулся я лишь к вечеру. Уставший и голодный. А как пришел, обнаружил Любаву, готовящую ужин. Вот только... «Вид великолепный», — улыбнулся я, садясь за стол и глядя на девушку в фартуке на голое тело. «Десерт ночью», — рыжая едва не ослепила меня яркой улыбкой. «Я просто одежду всю постирала, и нам бы стиральную машину, а то жалко стирать новую одежду в тазике». «Ну, вылечим бедолагу, и будет машинка». «Хорошо бы. Но сможешь? Он такую жуть рассказывал». «Смогу. Если не поможет народная медицина, то поможет магия. Кстати, Я подошел к девушке и засунул руку за фартук, касаясь живота Любавы. «Сейчас возбужусь, и сам будешь готовить ужин, потому что я буду уставший». «Направь манну на живот». «Больше». «Почти». «Не могу больше», — вздыхала та. «Ничего, к весне научишься». «А что ты хотел?» — спросила та, когда я отошел. «Попрошу тебя помочь с лечением. Маги огня хорошо умеют очищать тело от любой заразы». «А вдруг я наврежу?» — перепугалась она. «Поэтому на мне потренируешься. Уж мне навредить ты не сможешь». Любава с сомнением посмотрела на меня, но все же кивнула. А после ужина я утащил девушку в кровать, где мы и занимались тренировками. «Давай понемногу», — сказал я, и Любава, сидевшая на мне, начала вливать огонь в печень. Не чистую манну, как для передачи при сотворении заклинания, а уже активную манну. Грубо говоря, использованную. И это, как бы понятнее выразиться, оно на середине пути между манной и огнем. И тут важно понимать, что чем ближе манна к состоянию огонь, тем она опаснее. Любава может мне сжечь печень или даже убить, но моя манна была наготове. Впрочем, издав писк, девушка рухнула на меня и тяжело задышала. «Думала, помру. Как же это тяжело!» — стонала она. «Да, магия — это тяжело. Лишь те, у кого ее много, могут колдовать на расслабоне. А тем, у кого ее мало, нужно учиться и напрягать мозги. Второй заход?» «Сейчас. Отдышусь». Манна Люба лишь немного прогрела меня, что тоже неплохой результат. От идеала, конечно, далек, но учитывая, что рыжая учится сравнительно недолго, то и результат очень даже хороший. Ну или это я, отличный учитель. Муа-ха-ха. Ладно. Думаю, тут все вместе взятое. Вот только... Ай! Ой! Я отвлекся, и женщина едва не поджарила меня. Накаркал называется. Теперь сижу и натираю бок мазью, а рядом сидит Любава с мокрыми глазами. Перепугалась жутко и расстроилась. «Есть идея, как научить тебя», — вдруг сказал я и, вскочив, поспешил в курятник. Его пришлось полностью переделать, ибо ранее он был собран из мусора, и зиму такое строение не выдержало бы. Так что, выскочив на улицу в куртке и штанах, я поспешил к небольшому сооружению. Стояло оно на месте взорванного туалета, ибо чего хорошей выгребной яме пропадать? Но об этом потом, там все хитро. Здание было сравнительно небольшим и невысоким. 2 метра потолок, 3 небольших окна, дверь, а также дверь поменьше, она для кур. И вот я открываю дверь, и тут же началось кудахтанье. Курицы сидели на эдакой лесенке, покрытой мхом. Тут и полом покрыт, а вскоре и стены будут покрыты. Мне манны не хватило просто. Ну а так, мох вполне неплохо питается куриным пометом. А когда мха будет много, я часть его заберу. Мох этот был желтого цвета, но не яркий, а потемнее, так что на одной из ступенек было видно несколько цыплят. Но мама-курица вытянула крыло и подтянула к себе 3 желтых хулиганов. Внутри курятника достаточно тепло, ибо мох выделял тепло, а также курятник грела большая лампочка. Ну и птиц здесь уже набралось более 10, не считая цыплят. Все же мы разрешаем им размножаться, мясо ведь тоже хочется. Ладно, набрав яиц, поспешил в дом и дал Любаве одно из них. «Вот, тренируйся. Если за полчаса яйцо сварилось, то провал, берешь следующее». Девушка похлопала зелеными глазками, а затем взяла яйцо и влила манну. Ну а вскоре я это вареное яичко макал в соль и ел. А Любава варила следующее яйцо. И так, пока не закончилась манна. В итоге мы наелись яйцами, и Любава валилась без сил, ибо истратила всю манну, так что ночь была спокойной. А вот утром приперся Святослав. Мужчина выглядел воодушевленным, а также принес с собой фотографии формата А3. На них было УЗИ, МРТ и еще что-то там. Ну и целую книгу с результатами анализов показал. Мне потребовалось 3 часа, чтобы ее прочитать. Все это время Святослав сходил с ума от скуки и волнения, так что я отправил его помогать Любаве чистить снег. И вот, когда я все прочитал, занялся созданием лекарства. Вот уже здесь не обойдется без магии, точнее, магического растения. Я бы сказал, магического яда. Так что я спустился в подвал и посмотрел на ровные ряды красных спиральных грибов. Медвежий гриб называется. Текущая концентрация манны 9,1 з. Они только начали давать манну, и она постепенно копится, ибо никуда не девается. Вот и пусть копится. А я оторвал кусочек от спирального гриба и пошел наверх. Насыщенный манной кусочек ядовитого гриба я бросил в кастрюлю на 2/3 залитую водой. Там буквально с ноготь кусок, а вода в кастрюле тут же стала синей. Когда гриб сварился, а вода стала голубой, достал кусок гриба и... сварил его снова. Прошлую ядовитую воду вылил в ведро и залил новую. Затем добавил туда порошок из корней и немного сухих листьев, после чего открыл глиняную бутыль и вылил немного желтой жидкости. Вода в кастрюле забурлила, после чего я поставил кастрюлю на каменную печь, которая уже была раскалена. Почти час кипятил воду, пока не выпарилась половина кастрюли. Ложкой зачерпнув и попробовав содержимое кастрюли, довольно кивнул и аккуратно перелил все это в бутылки. Самые обычные, из-под водки. Мне Любава их в свое время много натаскала. К этому времени вернулись уставший мужчина и Любава, которая выглядела разгоряченной. «Снега накопали тьму», — заявила она и села за стол. «О, ты уже все?» «Да», — кивнул ей и поставил стакан перед Святославом. Тот посмотрел, понюхал, и его чуть не стошнило. «Вкус и запах не изменить без ухудшения свойств лекарства», — покачал я головой. «Пейте». Тот собрался с духом, быстро опустошил стакан, да рухнул на спинку стула. «Ну как?» — спросила рыжая. «Словно средство для мытья окон пью, или даже хуже. Бульон после варки стухшей рыбы. Только хотелось прокомментировать, мол, а ты откуда знаешь, какое оно на вкус, как мужчину скрутило». «Терпи!» — рыкнул я, и тот тяжело задышал, обливаясь потом. Мужчина сжал кулаки и терпел, а затем взвыл. Прямо кричал от боли, даже Любава разволновалась, а тот все кричал. Затем он резко обмяк и еще тяжелее задышал. Святослав уже был мокрым от пота и бледным, так он и лежал на столе около 20 минут, выглядя при этом так, будто добить его будет милосердием. А затем... громко заурчал его живот. «Любав, покажи туалет». Мужчина вскочил на ноги, и рыжая повела его в туалет, где Святослав пропал на добрые полчаса. Вышел же бледным, истощенным, но счастливым. «Вышли. Они вышли!» Он достал телефон из кармана и показал нам то, чем покакал. И там, в кровавом, промолчу чем, шевелились они. Жуткие и страшные личинки. «Только часть, что сбежала из печени в желудок и впоследствии оказалась там», — сказал я, и, взяв ведро с ядовитой дрянью, пошел да вылил половину в унитаз, дабы уничтожить яйца и личинок паразитов. Когда вернулся, увидел спящего мужчину и Любаву, которая занималась обедом. «Приготовь ему гречки», — попросил я девушку, а та заулыбалась. «Уже готовится. А нам с тобой котлетки». «Котлетки я люблю», — закивал я. В ответ получил улыбку. Рыжая тихо что-то напевала, шевелила пышными бедрами, и, похоже, у нее чудесное настроение. А там и Святослав очнулся, ибо живот прихватило. Он вновь убежал в туалет и вернулся через 15 минут. Выглядел он не очень. «Поешьте», — Любава положила ему гречку, но от вида еды мужчине стало плохо. «Силой затолкайте в рот. Нужно поесть, чтобы не посадить желудок», — потребовал я. И Святослав начал есть гречку. «Ну а мы еще и котлетки ели, да маринованные грибы». Хорошие грибочки. Октябрьские грибы, по моему скромному мнению, самые вкусные. Вкус более насыщенный. Святослав же с трудом, но съел половину тарелки и более не мог. «Я выздоровлю теперь. Они ведь уже все?» — спросил тот, на что я кинул взгляд на несколько бутылок. Мужчина же, казалось, превратился в слизня и чуть не стек со стула. «Сейчас мы выгнали или убили в печени лишь часть паразитов. Тех, кто были на поверхности. А тех, кто глубоко вгрызся, будет тяжелее убить. Однако, поздравляю, теперь паразиты не смогут поразить другие органы». «Правда?» Глаза измученного человека налились жизнью, а я кивнул. «Спасибо! Огромное вам спасибо!» Он побежал ко мне и насильно обнял меня. «А я ведь ем!» «Пожалуйста», — ответил я, когда меня отпустили. «Но следующие 4 сеанса будете проводить с моим присутствием, то есть здесь. Нужно контролировать дозу в зависимости от вашего состояния. Если выпить больше нужного, вы можете умереть». «Хорошо. Завтра же прибуду. С утра, да?» «Не торопитесь», — возразил я. «Сперва я дам вам лекарства для печени и желудка. 4 дня восстанавливаетесь, 1 лечитесь. Так что приезжайте на 5-й день, начиная с завтрашнего». «Понял. И сколько я вам должен?» — осторожно спросил мужчина. Я призадумался, посмотрел на бутылки, потом на мужчину. «Скажем, 10 тысяч за лекарство и по 2000 за сеанс». «А?» — опешил он. «Дорого?» — приподнял я бровь. «Цен ведь вообще не знаю. Сколько люди берут обычно? Баба Нина так деньги вообще не берет». «С меня одна колдунья цыганская 200 тысяч взяла, мол, все это порча, и она ее сняла», — удивил он меня. «Колдуньи? А вдруг на земле и правда есть маги? Манна же есть, пусть и крохи. Вдруг ясновидящие, колдуньи и экстрасенсы обладают реальной силой? Проверить бы». «Весьма мерзко, но предсказуемо от мошенницы. Они любят пользоваться слабостью человека», — покачал я головой. «Безусловно. И, как говорится, сам дурак. В общем, вот». Он достал из кармана бумажник и протянул мне 40 тысяч рублей. «Первый платеж». «Благодарю. Деньги нам не помешают». «Стиральная машинка!» — радостно воскликнула рыжая и уже размечталась. «Если... когда выздоровлю, я вас озолочу». «Отказываться было бы глупо», — пожал я плечами. «Но давайте сперва вылечим вас. Да так, чтобы печень при этом не отвалилась». «Это да». «Так что вам нужна диета. А еще никакого алкоголя. Вообще никакого. Вредной пищи тоже нельзя. Нельзя сейчас печень нагружать. А еще...» Перечислять пришлось долго, но в итоге я просто все записал, и вскоре мужчина уехал, а я все же поел. Ну и поскакал к отцу, да, вручив ему деньги, попросил купить стиральную машину. Попроще какую-нибудь. И набор шлангов, да всякого такого, что нужно для подключения. Ну и инструменты свои, чтоб не забыл. Все же подключать придется к общей водопроводной системе. Сам я не умею, а вот отец вроде неплохо разбирается. Ну и научит меня. Надеюсь. Заодно у отца забрал гостинцы, которые мне передали люди. Все же я немало людей уже вылечил. Вскоре я поехал домой, а там уже Любава тренируется. Девушка отжималась, обливаясь потом, и это при том, что на ней были лишь футболка и шорты. Ну и -5 на улице. Подойдя, посмотрел на прямую спину, свисающую грудь и мокрый снег под ней, да сел на спину девушки. Раздалось кряхтенье, но Люба смогла отжаться. Потом еще... почти... нет, рухнула. «Ты стала сильнее», — подметил я, но в ответ услышал кряхтенье. А затем взял ее на руки, а то заболеет еще. И девушка была очень горячей. Она одновременно тренирует согрев и усиление с помощью манны. Вскоре Любава оказалась в душевой, да и я помылся. А затем, оставив девушку отдыхать, продолжил стройку. Я ею занимался уже продолжительное время, но построить баню — дело не из легких. И да, я думал переделать под баню один из складов, но нет. Дольше переделывать буду, так что пилю древесину и собираю дом. Вот только, как я уже говорил, делаю я не простую баню, а совмещаю ее с эльфийскими купальнями. Думал я изначально, но нет. Решил сделать еще лучше, и это будет сюрпризом. Даже для меня, потому что я не знаю, что в итоге получится. В теории оно все отлично, но не сосчитать, сколько раз теории разбивались о практику, так что делаю с расчетом на то, что эту порнуху можно преобразовать в нормальную баню. Я несколько недель копал фундамент, бегал по округе, собирая камни, и лишь недавно начал непосредственное строительство бани. Но только я взялся за следующее бревно, дабы сделать брусья, как ко мне подбежал лай. «Хозяин!» Волк выглядел довольным, а еще крупнее обычного волка, причем существенно. «Добыча!» Он рыкнул и побежал к калитке. Я открыл ее, а там боевая лосиха, лай и олень. Крупный такой олень. «Этого мяса нам надолго хватит», — размышлял я, глядя на зверя. «Думаю, килограммов 200 или 300 весит, а значит, мясо с него мы получим около 150 килограммов. Где ж столько мяса хранить-то?» Затащив оленя внутрь, принялся за его разделку. Волки и лосиха лежали рядом и наблюдали за этим, а я снял шкуру, выпотрошил и кровь с кишками слил кровавому дереву. Затем отделил мясо от костей и часть мяса сразу же замариновал. Другую заморозил, а третью... Тут уже пришлось заморочиться. Напитав мясо манной, рассортировал по пакетам и, вырыв в мерзлой земле ямы, побросал пакеты туда. На улице -6, мясо охладится и продержится до холодов. Надеюсь. Далее занялся шкурой, но тут мне помогла ожившая Любава. Маги огня могут подсушить шкуры, но или пересушить, или даже сжечь их. Благо, обошлось лишь пересушкой в некоторых местах, но не критично. Главное, что к вечеру у нас была отличная шкура. Ну и Любава вновь вырубилась. На следующий день мы с отцом установили стиральную машину, в которой Любава бережно, с особой нежностью постирала свои новые вещи. Я же пытался объяснить отцу, что за хренотень я строю, и почему баня круглая. Но это он еще не видел того, что под землей было сложно. «У тебя спиральный коридор с купальней по центру?» — опешил отец, когда прошелся по половине сооружения. «Надо так». Отец посмотрел на меня с искренним недоумением на лице, но ничего не ответил. Мы пошли на выход, и лишь тогда он что-то сказал. «Ты так быстро строишь. Тебе помогают?» «Любава помогает. А так, что еще делать? Зима уже». Отец посмотрел на снег и не стал спорить. «Раз снег, значит зима. Так решила природа. Лес засыпает, флора и фауна тоже». «Зачем ты вдоль забора посадил деревья?» «Так здесь теплее будет». «А шиповник?» «Много собрали, есть успехи?» — кинул я взгляд на отца. «Да, я связался с кем надо. Заберут все. Качество всех устроило, но пришлось прикладывать фотографии кустов». «Без проблем. Для того и сажал кусты, чтобы и безопасность, и сам шиповник получать». «Да уж. За полгода ты изменил это место до неузнаваемости. И там мать спрашивает, внуки, когда?» Я вновь посмотрел на отца и призадумался. «Дети, да?» В ином мире не раз думал о детях, но каждый раз вспоминал про демонов, и желание пропадало. А здесь проклятие этой грёбаной богини. «Думаю, нам пока рано». «Тоже думаю. Обживитесь сперва. Наладьте быт, ну и, главное, поймите друг друга поближе. Это важно. Ведь вам всю оставшуюся жизнь жить вместе. Если, конечно, не решите разрушить жизнь своему ребенку». Учитывая, что я в 7 раз старше отца, то все это прекрасно понимаю. Успел уже насмотреться на подобные семьи, ну и к чему это привело. Но не буду о плохом. Лишь кивнул отцу и накормил ужином. Оленина в меду, грибы и немного риса. Когда уехал отец, я был пойман переволновавшейся Любавой, которая успела перестирать вообще всю одежду, точнее, кроме той, что была на мне, так что остался я голый, а одежда стиралась. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, но это ладно. 5 дней, отведенных Святославу, пролетели весьма быстро, и он приехал. Сегодня погода была солнечной, и снег почти весь растаял, так что на дороге каша. Однако мужчина приехал не на своей легковушке, а на здоровенном внедорожнике. «Специально купил, чтобы сюда ездить», — заявил тот, указывая на своего монстра. «Да, так будет удобнее», — согласился я и повел его домой. «Как ваше самочувствие?» «Просто отличное», — радостно воскликнул тот. «Сперва живот болел день, а потом отлегло. А вчера и печень перестала болеть. А я точно еще не этого». «Точно. Паразиты затаились, и чем глубже они, тем тяжелее будет их вытащить». Мужчина сомневался, но вскоре выпил лекарство, и началось все по-старому. Разве что болеть все начало не сразу, а с задержкой. Но вот из туалета он вернулся лишь спустя час. Бледный, уставший и обезвоженный. «Были. Но их намного меньше, чем в прошлый раз», — заявил тот после того, как на кухне напился водой и показал фотографию. И правда, среди фекалий было меньше крови и меньше паразитов. Но я все равно пошел в туалет и залил все ядом. «Как только лекарство перестанет убивать паразитов», — начал я объяснять, — «перейдем на более мощное и иной режим. Сейчас вам важно восстановить печень». «Доктор, как вы скажете, так и сделаю. Лишь вы мне авторитет. Остальные, кто уже хоронил меня, кто на операцию отправлял, и лишь вы смогли вытащить из меня эту дрянь». Мужчина был воодушевлен и, передав нам 40 тысяч, взял настойки для печени и желудка, да поехал домой. «То, что в нем еще есть паразиты», — сказал ассистент. И я не стал пугать мужчину, что второй этап лечения будет... Паразиты будут в таком ужасе, что начнут прогрызать себе путь из печени. Думается, мне это будет чертовски больно. Ну или второй вариант. Люба прожарит его печень. Но есть вариант, что печень прожарится в прямом смысле. Ладно. Зима близко. И как там поживают мои зимние растения? Чем они меня порадуют? И порадуют ли?